комиссии по изданию дипломатических документов при МИД СССР Деева. Выражаю благодарность зарубежным друзьям, способствовавшим поиску и разработке материалов, в первую очередь доктору Фаркашу Мартину из военно-исторического архива в Будапеште Венгерской Народной Республики, доктору Янушу Кальчинскому и профессору Владиславу Маркевичу из Западного института в Познани, Польская Народная Республика, а также персоналу Национальной библиотеки в Варшаве, ПНР, и Академического архива в Праге, Чехословацкая Социалистическая Республика. Весьма обязан сотрудникам Национальной библиотеки в Вене, отдела рукописей Исторического института в Граце, Австрия, Цюрихской Народной и Базельской Центральной библиотек, Швейцария, за оказанное внимание и предоставление соответствующих рукописных и печатных материалов. Особо сердечное слово признательности очевидцам и участникам, описываемых в книге событий. Они внесли вклад в эту работу рядом ценных сообщений и уточнений в ходе личных встреч, а также переданными автору различными документами, записями воспоминаний, редкими фотографиями и другими подлинными материалами, остававшимися доселе неизвестными и в исторических описаниях неиспользованными. Среди этих живых свидетелей истории в первую очередь должны быть названы Шульгин, член Государственной Думы 2, 3 и 4 созывов, лидер думской фракции националистов и прогрессивного блока, входивший в состав делегации, которая приняла из рук царя 2 марта 1917 года отречение от престола, Ангирский, бывший курский вице-губернатор, один из ближайших сотрудников председателя Совета министров Столыпина и министра внутренних дел Маклакова, Русских, бывший гвардеец, участник конвоирования и охраны Николая II, Сулима, бывший офицер царской гвардии, Стариков, один из старейших участников революционного движения в России, бывший политический ссыльный, Мазаилов, бывший матрос, броненосца, император Александр II, активный участник революционных событий в Кронштадте и Петрограде, сподвижник легендарного Хохрякова. По событиям гражданской войны на Урале и в Сибири, Тухачевские, Убаревич, Толмачев, секретарь Уральского совета в 1918 году. По периоду заключения Романовых в Царском селе, Тобольске и Екатеринбурге в 1917-18 годах, Юровские, Никулины, Свикке, член КПСС с 1904 года, командир латышских боевых отрядов на Урале и в Сибири в 1918 году, Радзинский, член КПСС с 1917 года, член коллегии Уральской ЧК в 1918 году, Авдеева и Авдеева-Козлова, Немцовы, Тиумина и Чибисова, Каганицкая, Люханова-Вишнякова. Всех названных лиц благодарю за предоставленные мне сведения и материалы. Хотелось бы отдать должное поддержке и участию, проявленным в ходе моей работы над этим произведением, Баулиным, бывшим заместителем главного редактора «Известий» и литературной газеты, докторами исторических наук Дашичевым и Полтавским, видным советским специалистом по международному праву доктором юридических наук Полтораком, кандидатами исторических наук Шевеленко и Кочерянцем, членом Союза журналистов СССР Рыбаковой, а также известным в Москве книголюбом и знатоком историко-библиографических редкостей Поповым. Очень признателен автор читателям журнала «Звезда», впервые опубликовавшего эту работу, за их письма с дополнениями, уточнениями, замечаниями. Представляя теперь книгу на суд читателей в несколько дополненном виде, автор надеется, что они и впредь не обойдут его своим взыскательным вниманием. Иные авторы писем выразили пожелание, чтобы этим повествованием еще раз было оттенено величие пути борьбы и побед, пройденного страной сна человека. Таково желание и автора книги. В работе над этими страницами ни к чему не стремился он столь искренне и усердно, как к этой именно цели в оправдании доверия и доброжелательства знакомых и незнакомых людей. Возможностью выполнения этой работы я во многом обязан Аделаиде Константиновне Рязановой, верному другу и помощнику в жизни и работе. Москва-Ленинград,